Глава шестая. Дезертир. Часть первая. Норрис пошла было к шоссе, но он жестом приказал вернуться за штабель. Отсюда виднелся большой участок изгибавшегося дугой шоссе, но даже еще не видя машин. Дезертир по звуку узнал, что движется караван. Пытаться украсть грузовик сейчас все равно, что атаковать стадо ради одной телки. Вскоре дезертир смог разглядеть и быка. Впереди ехал БТР. За ним следовали три грузовика. Один с прицепом, а замыкал процессию микроавтобус, у которого вместо стекол были вставлены листы тонкой брони со смотровыми щелями. «Многовато для тебя?» — попытался уколоть Норрис. «А если больше ничего не будет?» «Они вывозят только самое ценное. После выброса надеются вернуться». «Пока спешить некуда. Далеко они таскают свои богатства?» «Откуда же мне знать?» «Думаю, не очень. За мост, а там три шоссе. У каждой группировки есть запасные аэродромы на такой случай». Машины ехали со скоростью километров 20 в час, не больше. Дезертир потушил сигарету, чтобы ничем себя не выдать, и привалился спиной к трухлявым доскам. В нарастающем гуле девушка толкнула его в плечо и прижалась губами к уху. «Все-таки куда ты собираешься деть грузовик? Если у тебя нет плана, то так и скажи. Я могу связаться со своими, и после выброса руководство назовет тебе свою цену. Подумай, нам тоже нужен транспорт. А тебе потребуется помощь, да еще как потребуется». Дезертир кивнул, чтобы отвязаться, однако Норрис сказала еще не все. «Это было бы хорошей рекомендацией. Знаешь, зона забывает крыс, если они вступают в группировки. Все грехи списывает. Мы пока к себе никого не принимали, но теперь ситуация изменилась, и я уверена, что...» Он взял ее голову и повернул ухом к себе. «Заткнись!» Норрис вырвалась, оскорбленно отвернулась. «Неужели так трудно взять толк, что мне не нужна твоя сраная группировка?» — недоумевал дезертир. «Неужели трудно понять, что я не играю в игры для впавших в детство идиотов? Ведь в глубине души им это нравится. Пиф-паф, кругом монстры, а ты, как герой, все рвешься куда-то, по пути раскрывая одни тайны и обнаруживая новые. Мне бы тоже нравилось, будь оно все на экране монитора, а не вокруг меня. Вот почему мне не жаль должников. Зона разыгрывает спектакль для себя самой, а в качестве актеров использует выпотрошенные человеческие тушки, лишенные свободы воли и души. Наверное, если объяснить Норрис, чего я хочу, заведется еще почище кварка». Караван прошел мимо. Осторожно выглянув, они с Норрис посмотрели ему вслед. Дезертира заинтересовала уверенность продвижения колонны. «На этом шоссе совсем нет аномалий? Я бы не рисковал так быстро ездить. Сбросил еще. В машинах детекторы посильнее переносных. А вообще-то дороги проверяют после выбросов. Если что-то появляется на пути, вешают знак». «Ага, объезд!» — невесело засмеялся дезертир. «Я не шучу. Шоссе нужны всем. Знаки сбивать — дело крысиное. Хотя бывало, что кто-нибудь вешал их, чтобы специально посылать машины в комариные плеши». «Подонки!» — Норрис даже покраснел от негодования. «Играть надо по правилам». «Да, конечно. Жить и умирать по правилам». «Зона не любит крыс», — зло выкрикнула Норрис. «И я их не люблю. Очень хорошо, что есть на земле хоть небольшой кусочек, где быть крысой смертельно. Многие поначалу не верят, но если проведешь здесь хоть месяц, невозможно не заметить. Крысы гибнут. А те, кто ведет себя честно, могут ничего не бояться». Дезертир опять достал сигареты, раскурил пару. Может быть, хоть это заставит девчонку замолчать. О том, что Норрис старше его минимум лет на 5, он совершенно забыл. Взрослые люди не болтают таких глупостей. «Жить ради достойной цели — это счастье». Норрис явно затянулась. «Счастье вдвойне, когда рядом с тобой настоящие товарищи. Тебе не понять. Что ж, искатели без тебя обойдется. К нам пойдут. Будем выбирать лучших. Девушка покосилась на него и, чтобы лучше дошло, крикнула в самое ухо: «Обойдемся без тебя!» «Конечно обойдетесь, как и вся ваша долбаная зона», — кивнул дезертир. «Ты ничего не понимаешь». «Ну и отлично», — про себя согласился он. «И в колбасных обрезках я тоже не разбираюсь». В зоне между тем что-то происходило. Дезертир это чувствовал. Будто огромный нарыв решил, что пришло его время прорваться, и теперь тужился, давил ноем на оболочку. Вдоль шоссе пробежало целое стадо кабанов, конечно, на запад. К югу кто-то вел настоящий бой, постепенно отступая еще южнее. Дезертир даже не рассуждал, ему сразу стало ясно, что сталкеры оказались на пути у большой группы мутантов и пытаются уйти. Небо затянуло быстро бегающими облаками, постепенно они становились все темнее. Ветер дул восточный, и поэтому казалось, что и эти облака тоже посланы зоной на кордон. Штурм. Еще одна попытка прорвать оборону. Прорыв, как называют это солдаты. А здесь говорят «выброс». Конечно, ведь зона выбрасывает из себя излишки живой и неживой мрази, чтобы не задушить ей вот таких детишек, людей зоны. Дезертир вспомнил, как подвыпившие офицеры рассказывали в курилке, что иногда захваченный зоной участок уже не удается отвоевать обратно. Там поселяются аномалии, мутанты прут и прут через периметр. Военнослужащие сходят с ума, и после месяцев бессмысленных боев коалиции приходится признавать потерю. Увеличить линию периметра это так просто, но что будет, если зона однажды захочет разрастись всерьез? Если последует третья катастрофа, и внутри нового периметра окажутся целые города. С зоной бесполезно воевать, даже полное выжигание территории не поможет. Зона умеет создавать тварей, невосприимчивых к радиации, оживающих даже после смерти. Вот если бы сбросить хорошую бомбу на ЧАЭС. Дезертир представил себе этот удар. Тут, конечно, все погибнут, простой бомбой не обойдешься. Но ведь они и так трупы, верно? Значит, стоило бы ударить, чтобы не умирали все новые и новые. Но коалиция этого не делает, хотя прекрасно знает, что сердце зоны именно там. Монолит, исполнитель, кристалл, как ни называя, что-то все-таки есть там, и оно должно быть уничтожено. Зона будто услышала, а резкий порыв ветра бросил в глаз песок, загудело в гнилых бревнах. Норрис придвинулась вплотную и почти прижалась. «Что делается-то, а? Посмотри!» Выглянув из-за штабелей, дезертир присвистнул. Прямо на шоссе шагала целая рота мутантов, не меньше. В основном зомби, некоторые с оружием. Но попадались и химеры, то и дело падающие на четыре конечности. Какие-то страшные мясные твари, псевдогиганты. Замыкала строй стула и фигура в плаще. «Излом!» Дезертир сполз пониже, обнял Норрис. «Если они нас заметят, лучше всего застрелиться. Слишком много разных тварей. А сейчас не думай о них, сосредоточься на птичках». «Каких птичках?» «Любых. Там наверняка есть контролеры или слепые псы рядом. Если будешь думать, они почувствуют». Он слышал их шаги, словно армия тьмы из какого-то дурацкого, не слишком красочного фильма маршировала мимо. Дезертир посмотрел в сторону и понял, что накликал. Слепые псы. Они тоже шли на запад, низко припав к земле тупыми мордами. Не думать, а о чем думать? О том, каково там придется солдатикам? Тут и думать нечего. Прорыв. Твари изорвут всех, кто не успеет добежать до машин. Хотя бывает во время прорыва, что и моторы вдруг отказывают. Но кого не порвут, того прикончит родная артиллерия. Потом команды будут зачищать участок, метром за метром, теряя людей. Может быть, зона таким образом прощупывает нашу оборону? Он потряс головой. Не сходи с ума. Зона все-таки не живая. А если у нее есть лицо, то это лицо человеческое. В инопланетян или посланцев из ада дезертир не верил. Тут что-то проще, проще и страшнее. Странное поведение коалиции, поощряющее проникновение в зону людей через кажущиеся запреты и завесу тайны. Поставки всего необходимого в обмен на артефакты. Куда попадают эти удивительные вещи, порождаемые непонятно кем? Явно не в музей. Зона нужна людям, они используют ее, поддерживают, подкармливают, а зона убивает их. Зона — изнанка нашего мира. Дезертир вскинул автомат, но появившийся из леса псевдогигант рыча пробежал мимо. И все эти твари — наша оборотная сторона. Он выглянул. Страшная команда ушла уже далеко на запад. Шоссе очистилось. Однако будет ли еще грузовик? Похоже, что надеялся на подарок судьбы дезертир совершенно зря. Тут подарок и делает только зона. А она играет против него. Как же они поедут обратно? Норрис даже вздохнула сочувственно. Вот чего дезертир от нее не ожидал. Такое скопище мутантов, да разных. Прорвутся на скорости. Не перевернет же перевернет псевдогиганты БТР. Не перевернут, но мотор в зоне — штука ненадежная. Застрянешь, и вот тогда они обязательно до тебя доберутся. Разве только свои выручат. Хотя перед выбросом и связь часто отказывает. Тогда конец. Или от мутантов, или уж от самого выброса. «А что происходит с теми, кто не спрятался?» — спросил дезертир, чтобы поддержать разговор, успокоить немного девушку. Уже очень сильно она дрожала. «Водитель удивится, а это лишнее». «Разное происходит. Очень разное. Кто-то выживает, а кого-то в лепешку размазывает, и никто не знает, чем. Мозги плавятся, вот это почти наверняка». Норрис жестом попросила сигарету. «Черт, я первый раз оказалась на пути зоны. Все по твоей милости. Продешевила я, дезертир». «Не переживай, им не до нас, у них сезонная миграция». «Что?» «Ничего, шучу». Он привстал. Звук становился все яственней. Сравнительно слабый звук. Вряд ли от большого каравана. Дезертир вздохнул. Если машин две или три, все равно придется рискнуть. «Что там?» Мори встала рядом. «Откажись, а, дезертир? Ну чего тебе надо? Идем со мной, спрячемся, переждем выброс. Я с тобой за ту же сумму несколько часов проволандуюсь. Плохо?» «Плохо. Все здесь плохо, Норрис. Я хочу убраться отсюда или умереть поскорее, чтобы не тянуть». «Убраться отсюда?» — медленно повторила девушка. «Ненормальный. Из зоны нет выхода. Ступай в Искатель. Если мы найдем кристалл, если разгадаем его свойства, выбираться ей не надо будет. Он сам мир». «Иди к дороге», — оборвал ее дезертир. Норрис послушно пошла к шоссе, продолжая удрученно качать головой. Машины все никак не появлялись. Что-то случилось. «Они стоят», — протянул он. «Они стоят вон там, за рощей». «Неудивительно», — Норрис услышала. «Я бы на их месте вообще повернула». «Дезертир, а ты в самом деле хочешь отсюда вырваться? На грузовике?» Он не ответил, продолжая прислушиваться. Звук то и дело заглушали порывы ветра, которые становились все сильнее. У Норрис развивалась челка, она зябко ухватила себя руками. «Уйдем, а, дезертир, ну давай уйдем. Ты же видишь, какой шабаш тут начался. Тебя убьют, а я, если уцелею, одна тут останусь». «Мы договорились. Стой там». «Если машины не подъедут, пойду пешком», — зло решил дезертир. «Плевать на все. Караван мне не по зубам, значит, пойду пешком. И пусть зона меня попробует остановить. Только мертвого остановит». Подумал и помрачнел. Нет. Зона не только мертвого может его оставить здесь. Контролеры, зловещие твари на болоте, чернобыльские собаки. Много есть у зоны способов переделывать людей. И теперь все они здесь, вокруг. «Дурак!» — крикнула Норрис. «Я-то слово держу, а ты...» «Да невозможно отсюда вырваться, пойми, невозможно. И это подло, наконец. Все пути развития человечества, все будущее здесь. А ты вместо того, чтобы помочь, хочешь все бросить. Те же яйца, только в профиль, вздохнул дезертир, вспомнив истерики, которые ему закатывал Кварк. Как же я устал. В стране слепых и кривой король? Нет, не король. Если слепые не сделают его таким же, как они, он сам себе вырвет последний глаз. Или повесится от тоски. Звук моторов, кажется, стал немного громче. «Дезертир!» Девушка все не успокаивалась. «Тебя же расстреляют с кордона, сумасшедший! Но если бы ты даже прорвался, если бы не дал себя сцапать коалиции и всем их жутким медикам, тогда что? Ты человек зоны. Ты такой же, как и мы. Это уже никогда не пройдет, знай. И все окружающее будет это чувствовать. Ты ведешь себя как ненормальный, как извращенец какой-то. Зачем тебе все это дерьмо там, за кордоном?» Дезертир заплевал сигарету. Похоже, машины в самом деле двигались. «Хочешь, я расскажу тебе про кристалл? Хочешь, я отведу тебя к тем, кто докажет тебе, все это правда? Дезертир, не уходи! Послушай, кристалл это...» Он зашал уши и покачал головой. «Идиот!» Норрис подпрыгнул от ярости. «Ты даже не хочешь знать, что здесь происходит. Как же можно быть таким быдлом?» «Я не хочу ничего знать!» Дезертир присел, глядя теперь на шоссе через щели в штабеле бревен. «Отвернись! Едет машина, а ты мне обязана! Я ничего не хочу больше знать про вашу зону!» Машина оказалась только одна, КамАЗ, с наращенными бортами. Дезертир глазам не мог поверить. «Есть, значит, в жизни везение. По крайней мере, немного еще осталось». Норрис не подвела, она даже вышла на дорогу, замахала руками. До последнего момента дезертир боялся, что грузовик не остановится, что водитель перепугается тормозить такое время и собьет приманку. Однако машина замедлила ход, водитель, хорошо видимо за толстым стеклом, поднял дробовик, он был в кабине один. «Невозможно!» — кровь стучала в висках. «Зона, ты решила меня отпустить?» «Сердечное спасибо!» «Возьми меня, пожалуйста!» — заверещала Норрис удивительно жалобно. «Я от грешников сбежала, но оружия нет. Мне не выбраться. Обязана буду на 1000!» «Искатель?» — донесся до дезертира подозрительный голос водителя. «Нам до ваших разборок дела нет!» «Ну, пожалуйста, не оставишь ведь здесь, браток! Выбор скоро на запад. Тут такое творится, что я не пойму, как еще жива!» Водитель еще колебался, что-то его беспокоило. Зона развивает у людей чутье, но дезертир теперь был уверен, все получится. Он пробежал за штабелями и оказался совсем рядом с Норрис. Из кузова никто не выглянул, значит, пусто. «Вообще-то за поворотом мой конвой остался, поломка у них». «Да ну их к черту, залезай, только не 1000, 1500. «Жлоб ты!» Норрис отступила на шаг, чтобы ее не ударила дверца. «От плечевой слышу!» Девушка уже схватилась за протянутую руку, когда за ее спиной вырос дезертир и положил на плечо Норрис руку, в которой держал шотган. Дуло уперлось мужчине в объемистый живот. «Вылезай! Мотор не глуши!» «Это еще что за чучело? Парень, ты бы помылся! Я таких не подвожу!» «Не хочу стрелять. Кровь кабину забрызгает, а я собрался прокатиться». Сразу выложил карты на стол дезертир. «Вылезай, оставлю живым». «Ах ты, сука, крыса!» Водитель смачно харкнул в лесу Норрис. «Это уже не на рубли счет, моя дорогая. Если жив буду, себя не пожалею, чтоб тебя найти. Даже если умру. Зона тебе не простит. Я к тебе и мертвый. Вылезай, чмо!» Норрис ударила его по лицу рукоятью, мгновенно оказавшегося в руке пистолета. «Быстро, погонь, а то ноги прострелю и тут лежать оставлю!» Водитель сполз на землю, бормоча что-то про группировку «Свобода», которая никому обид не прощает. «Оружие брось, руки выше!»

Дуло уперлось мужчине в объемистый живот. «Вылезай! Мотор не глуши!» «Это еще что за чучело? Парень, ты бы помылся! Я таких не подвожу!» «Не хочу стрелять! Кровь кабину забрызгает, а я собрался прокатиться!» Сразу выложил карты на стол дезертир. «Вылезай! Оставлю живым!» «Ах ты, сука! Крыса!» Водитель смачно харкнул в лесу Норрис. «Это уже не на рубли счет, моя дорогая. Если жив буду, себя не пожалею, чтоб тебя найти. Даже если умру. Зона тебе не простит. Я к тебе и мертвый. Вылезай, чмо!» Норрис ударила его по лицу рукоятью, мгновенно оказавшегося в руке пистолета. «Быстро, погонь, а то ноги прострелю и тут лежать оставлю». Водитель сполз на землю, бормоча что-то про группировку «Свобода», которая никому обид не прощает. «Оружие брось! Руки выше!» — продолжал кричать Норрис. «Два шага назад!» Дезертир забрался в кабину. Давно не водил, но на КамАЗе когда-то ездил. Пробежался руками по рулю, положил босые ноги на педали. Топлива много. Вроде все в порядке. «Норрис!» Он сбросил рюкзак, зачем-то сорвал и вышвырнул прочь болтавшийся под зеркалом картонный «Пасифик». «Норрис, едем со мной!» «Ни за что! Ты просто идиот, слышишь? Ну и черт с тобой!» Он и спросить-то только для очистки совести. Дверь девушка захлопнула сама. В левое зеркало дезертир заметил, как по шоссе к ним приближаются трое зомби. Их вскачь догоняла химера. «Как теперь будешь выбираться, Норрис? Не мое дело. Пусть этот из свободы теперь помогает, а потом разбирайся с ним, кто кому должен, кто крыса и как группировки будут воевать». Он осторожно тронул грузовик с места. Машина шла хорошо, мотор глохнуть вроде бы не собирался. В зеркало он видел, как повалился навзничь водитель, как отвернулась от трупа Норрис. «Идиотка! Одна ты точно пропадешь», — равнодушно подумал дезертир и приказал себе забыть о девушке. Часть вторая. В кабине было тихо, тепло, уютно. Дезертир опасался развивать большую скорость. Все же он был водитель неопытный, старался держать не менее 30 и не более 40 км в час. За КамАЗом, видимо, ухаживали любовно. Машина бежала очень ровно, на рытвинах почти не трясло. «Наверное, это не простой грузовик, а специальный», — сам у себя весело спросил дезертир. «Тут же все почти специальное. Большая земля любит зону. Шлет сюда самые лучшие. Войска на кордоне стоят едва одетые, нехватка во всем, кроме патронов, а тут получай, что хочешь. И КамАЗы можно специальные сделать, и...» «Стоп, стоп!» Даже нога дернулась на педали тормоза, но дезертир сейчас приказывал не ей, а своим мыслям. «Рано впадать в эйфорию, и уж совсем не стоит сходить с ума. Какие еще специальные КамАЗы?» «Если даже самые обыкновенные, если даже обыкновенные КамАЗы и обыкновенные БТР, что это меняет? Ведь эту технику надо сюда как-то доставить». Он на миг предположил, что существуют какие-нибудь сверхсекретные тоннели, дорога в зону из-за периметра. Но нет, это было бы слишком уж фантастично. Большие вертолеты, летающие подъемные краны. Наверное, так и есть. Или по частям. А тут в зоне где-то есть сборочные цехи. На базах группировок это запросто можно устроить. Правительство, заинтересованное в артефактах, давно поняли, что спецслужбы не могут контролировать зону. Люди сходят с ума. И тогда они позволили людям жить здесь самостоятельно, свободно. Вот чем эти психи так гордятся. Начался лес. По обеим сторонам шоссе теперь стояли деревья. Дезертир почувствовал, как забилось сердце. Если сейчас навстречу попадется тот самый караван свободы, возвращающийся с базы, не разминуться. «Не думать, не думать!» — бормотал он себе под нос. «Повезет. Везло в зоне с самого начала, повезет до конца. Только так здесь живут, хотя так же и умирают. Свобода и драйв, черт бы их взял, Вот что такое зона для сталкеров и бандитов. Но для тех, кому не повезло, для тех, кто напуган на всю оставшуюся жизнь и ютится на выселках, как команда червя, что остается для них? Он покосился на приклеенную к бардачку фотографию Памелы Андерсон. Для них зона — вечный кошмар. Они — рабы. Такова плата за свободу, такова цена игры. Может случиться что-то похуже смерти, и это лишь увеличивает драйв. Дезертир расхохотался. Вот, оказывается, как просто можно раскрыть главную тайну зоны. Ну, а исполнитель желаний, кристалл, монолит, эксперименты над людьми, выбросы, артефакты, аномалии, мутанты — все это мелочи, декорации. «Прекратите истерику», — приказал он себе и одной рукой добыл из кармана сигарету. Когда дезертир прикурил и поднял глаза на дорогу, прямо перед машиной оказались бредущие толпой мутанты. Оглянулся излом. Тут же из-под грязного плаща вылетела его уродливая конечность, будто тварь пыталась остановить грузовик. Дезертир надавил на педаль газа, и все эти мерзкие фантастические существа превратились в дробь ударов по укрепленному капоту. Мелькнули тяжелые и страшные глаза, но контролер не успел проникнуть в мозг водителя. В итоге самый большой ущерб нанес все же излом. На стекле появилась трещинка. «Ну и силище», — перевел дух дезертир. «Но КамАЗ сильнее. Эх-эй! Передавим всю мразь!» Мразь, впрочем, пока не сдавалась. Совсем рядом появилась уродливая морда псевдогиганта. Мутант успел вскочить на подножку. Одной рукой схватив шотган, дезертир едва не выпалил, но вовремя сообразил, что стекло ему еще пригодится. Совсем бросив руль, спасибо колее, он покрутил ручку, немного опуская прозрачную защиту, и просунул ствол в щель. Псевдогигант упал лишь после второго выстрела, унеся с собой зеркало заднего вида. Перезарядив оружие, дезертир приоткрыл дверь и осмотрел левый борт. Так и есть, еще два гостя нашли, за что зацепиться. Он снова выстрелил. Дробь начисто снесла зомби одной из гнилых рук. Ноги бывшего человека поволочились по земле и попали под колесо, а вот его более ловкий товарищ успел подтянуться и забраться в кузов. «Сволочи!» Дезертир захлопнул дверь. «Еще зайцев мне не хватало. Хотя, если будут вести себя тихо, то почему бы и нет? Нам по пути». Но не все незваные гости собирались вести себя тихо. У другой двери появилось гибкое тело химеры. Крепкие когти заскребли по стеклу. Тянуться туда дезертир опасался, а тут еще отвлек внимание новый персонаж. Прямо перед ним, словно в фильме ужасов, появилась мерзкая рожа излома. Мутант был весь в черной крови. Гипертрофированная конечность тянулась к ручке двери. «Ты же мне обзор закрыл!» — только и выговорил дезертир, почувствовав, как обожгла бедро выпавшая изо рта сигарета. «Мразь! Ладно, иди сюда!» Забыв о химере, он снова опустил немного стекло. «Иди сюда, не трону! Иди сюда!» «Не убивай!» В кабину ворвался визг излома. «Я спрыгну! Я спрыгну!» Мутант подтягивался к подножке, оставляя на лобовом стекле кровавые полосы. Собираясь прикончить его, дезертир уже поднял руку с шотганом, но в последний момент излом и в самом деле спрыгнул. «Да чего хитрая тварь!» — не одобрил его поступок дезертир. Захрустело стекло справа. Невероятно, но химера и правда исхитрилась процарапать его насквозь. Тварь теперь почти не была видна за потерявшим прозрачность материалом, но и так понятно, химера не остановится и пробьется таки в кабину. Не раздумывая, дезертир вскинул шотган и выпалил. Вместе с остатками стекла химера исчезла. «Поздравляю с разгерметизацией», — сказал он под гул ворвавшегося в кабину ветра. «Кто следующий?» Однако пока никто не показывался. Даже зомби, если и оставался в кузове, то вел себя действительно тихо, как порядочный заяц. КамАЗ через педаль газа, чувствуя возбужденное состояние водителя, бежал теперь под 60 км в час. Лес кончился. «Все к лучшему пока», — сделал вывод дезертир. «Надеюсь, мы уже проскочили поворот к базе свободы». Доказательство противного появилось незамедлительно. Справа, за поросшим бурьяном, полем, показался караван, все в том же составе. Дезертир сперва решил, что как раз успевает с ними разминуться, но шоссе, оказывается, делало длинный плавный поворот, и избежать встречи с БТР никак не получалось. «Сволочи, не могли обождать пару минут!» Он крутанул руль влево, вырываясь из колеи и понесся по полю. Тут тоже хватало живности, но попроще. Из-под колес разбегались крысоволки, кабаны, какие-то неуклюжие мясистые существа, лишь отдаленно напоминавшие огромных, жирных, ощипанных живьем кур. Через разбитые стекла донеслись выстрелы. Дезертир инстинктивно пригнулся, но удар принял на себя укрепленный кузов. «Простите за доставленное неудобство», — проорал он, обращаясь к зомби-зайцу, и заложил крутой вираж, въезжая на улицу какого-то городка. И снова бились о капот мутанты, снова тянулись когтистые лапы к водителю. Уже совсем почувствовав себя героем Голливуда, дезертир прижимался к стенам, соскребая с бортов порождение зоны. Кто-то прыгнул на крышу кабины, и водитель, отважно высунув в окно руку, выпалил вслепую. Кажется, получилось. Оставив поселок позади, он снова постарался взять правее, рассчитывая вернуться на шоссе. Плевать, что оно напоминает иллюстрацию к судному дню, главное, что идет на запад. Заблудиться страшнее всего. Между тем ни карты, ни компаса нет, а по небу все быстрее несутся тучи. «Да ведь они указывают направление», — вспомнил дезертир. «Если только ветер не изменился, что вряд ли. Сегодня праздник Запада, большой карнавал. Привет войскам коалиции!» Вскоре он перестал нервно поглядывать уцелевшие зеркала. Его, конечно же, никто не преследовал. Не в том направлении дезертир ехал, чтобы нашелся дурак, готовый помчаться следом даже на танке. Сходу преодолев водную преграду в виде небольшого ручейка, КамАЗ въехал на невысокий холм, и тут все же пришлось остановиться. Внизу шли кабаны. Огромное стадо, несколько тысяч голов. Отсюда сверху они выглядели отарой, не хватало только пастуха и злом, а с длинной конечностью вместо кнута и слепых псов в роли овчарок. «Вот как оно все начинается», — с замиранием сердца вздохнул дезертир. «Впечатляет, ничего не скажешь. Такие гудками не разгонишь, придется пропустить». Используя вынужденную паузу, он схватил автомат и выбрался наружу. И вокруг хватало тварей, но все они были заняты сверхважным делом, торопились на запад. Человек, если не оказывался прямо на пути, не слишком интересовал мутантов. Осторожно обойдя машину, дезертир заглянул в кузов и добил прошитого пулеметами БТР-зомби. Не поленился даже выкинуть тело, так спокойнее. КамАЗ теперь выглядел настоящей боевой машиной, весь в крови и внутренностях врагов. Снова забравшись в кабину, дезертир закурил и попытался успокоиться. Часы на приборной доске показывали 7:30. И когда пролетело время? Уже вечер, и надо спешить. Или следует ждать до темноты? Тогда прорыв или выброс начнется не раньше 10. На его волне и надо попробовать ворваться в укрепление коалиции. Сумасшедшая затея, но как еще бороться с сумасшествием зоны? Дезертир опустил зеркало и рассмотрел себя. Да уж, бесполезно и пытаться заговорить с солдатней. В корке грязи, покрывавшей его лицо, едва угадывалась перевязка, наложенная кварком. Зато лоб снова кровоточил, и сквозь нее проступило багровое пятно. Выглядело это украшение жутковато. Одно ухо свободно, а другое почти полностью скрыто под бинтом. Переломанный нос смотрит чуть на бок, хотя почему-то совершенно не болит. На щеке шрам, он выглядит очень старым. «И как меня Норрис опознала в таком гриме?» Он потрогал рубец. «Замаскировался, я и не хуже клоуна. Даже останься у меня военный билет, никто не поверит, что на фотографии я. Отмыться, что ли?» Он огляделся. Нет. Обстановка не располагала отходить от грузовика. То и дело кто-то совсем рядом выл, рычал, вопил почти человеческими голосами. Кабаны наконец прошли, и дезертир поехал дальше. Ему везло. Ни разу не уперся в непреодолимое препятствие, ни разу даже не пришлось отклоняться от задуманного маршрута. Спустя четверть часа он снова оказался на шоссе, только наезженной колеи здесь уже не было. «Значит, грузы поставляются только по воздуху», — сделал вывод дезертир. «Вот и отлично. Хотя мне-то теперь какая разница?» Еще дважды он врезался в группы бегущих на запад мутантов. Теперь дезертир разгонялся как следует, уцепиться за мчащуюся машину никому не удалось. Через час пути он увидел как последний ориентир — водонапорную башню. Норрис сказала, что башня — одна из легенд зоны. Многие утверждали, что своими глазами видели, как она рушится. Но башня каждый раз оказывалась цела. Дальше пока нельзя. Он съехал с шоссе, развернулся у небольшой рощицы и остановил КамАЗ, готовый стартовать по первому сигналу. Вот только каким должен быть этот сигнал? Как не прозевать нужный момент? Получасовой примерно промежуток от начала массированного прорыва до первых залпов артиллерии второй линии, накрывающей заранее намеченные квадраты. Через этот огонь не пройти. Тут дезертир не строил иллюзий. Глушить мотор он побоялся, зато отважился отойти от машины на несколько шагов, чтобы лучше слышать бой. Со стороны кордона, находившегося всего в километре, слышалась бесконечная трескотня пулеметов. Пока они держались, но ведь и атаковали их одиночки. Солнце не было видно за тучами, сумерки необычно рано опустились на этот участок зоны. Дезертир нервничал. Стараясь ни о чем не думать, он обошел КамАЗ и пристрелил двух зомби, которые, похоже, просто проходили мимо. Пулеметчики на блокпосту патронов не жалели, били уверенно, по-стахановски. «Вот когда они заткнутся, будет пора», — сделал вывод дезертир. «Пусть пройдет первая волна, накроет огневые точки, соберет мины, тогда и я, если сам не захлебнусь в этой волне». Зона, будто разумное существо, копила силы и ждала темноты. Блокпост продолжал мерно, уверенно отстреливаться, и дезертир начал ненавидеть солдат. «А может и прорыва никакого не будет», — думал он, нервно расхаживая у КамАЗа и почти уже не обращая внимания на ползущую по шоссе армию тьмы. «Тут ведь вряд ли наши стоят, и не украинцы, конечно. Немцы или даже американцы. У них снабжение, наверное, не чета нашему, и оружие другое, и оборудовано все лучше. Будут валить и валить нечисть из-за бруствера, пивко попивая. Как раз под орешки, и я появлюсь, одинокий герой с больной головой». Не в силах сохранять спокойствие, дезертир забрался на кабину, огляделся. О том, чтобы убраться назад, не могло быть и речи, все шоссе заполонили разнообразные твари. Не прорваться. Колеса просто забуксуют, намотав на себя сотни метров гнилых кишек. «О чем я думаю?» Он обхватил руками голову и сел. «Назад нельзя, нельзя. Пусть лучше американцы пристрелят». Верхушка водонапорной башни вдруг полыхнула голубым. Полуослепший дезертир несколько секунд находился в оцепенении, а потом скатился вниз, схватил рюкзак. Выброс начался. Шум вокруг машины резко усилился. Мутанты, давя друг друга, побежали. Случайно взглянув в зеркало, дезертир увидел, что волосы у него стоят дыбом. Трясущимися руками, распаковав аптечки, он горстями стал забрасывать таблетки в рот. Плевать, какие именно. Выброс убьет его, если ждать. Зона каждый раз придумывала что-то новенькое. Но на Большой Земле внимательно следили за ее выходками глазами ученых-ботаников и слали все более совершенные лекарства. Дезертир плохо понимал по-английски, но узнавал отдельные слова — радиация, ультрафиолет, магнитные аномалии. Едва не подавившись, он с размаху проглотил, почти не запивая, штук 20 из тех, что попались под руку, и с трудом заставил себя остановиться, почувствовав тошноту. «Хватит, хватит», — вслух сказал он и быстро отыскал желудочное снадобье. «Все равно от всех бед не застрахуешься, но если так продолжать, или сдохну прямо здесь, или то, что проглотил, сблюю». И все же дезертир не удержался. Напоследок сделал себе два укола. Антишок и еще что-то. Насколько он смог разобрать. Общее укрепляющее и бодрящее. Благо использовать снадобье предполагалось в боевой обстановке, так что управиться с конструкцией было просто. Сорвал колпачок, воткнул себе в ногу иглу прямо сквозь одежду и надавил на поршень. «Все», — пообещал он сам себе, растирая соднящие от инъекции ляжки. «Теперь все. Наверное, больше никогда уже не придется». Он закурил, хлебнул из фляги убитого должника какой-то крепкой дряни. Оставалось надеяться, что алкоголь и лекарства не помешают друг другу. «Господи, ну почему я так боюсь?» В зеркальце он видел свое перекошенное лицо. «Ведь не было такого в зоне, не было, а теперь...» Теперь начинался выброс, и сохранить психику было невозможно. Дезертир похлопал себя по щекам и замер, нервно барабаня пальцами по рулю. Именно сейчас зона последний раз пыталась его достать, изменить саму суть, лишить способности рассуждать. Как ни громко палили на блокпосту до сих пор, теперь бойцы неизвестной державы превзошли себя. Грохот стоял, как на тяжелой дискотеке. Похоже, в ход пошли еще и минометы, а может быть, это рвались заряды под ногами и лапами хлынувшего к брустверу потока мутантов. Дезертир бросил взгляд на шоссе и вздрогнул. Оно почти опустело. А еще темнело, быстро и окончательно. Он тронулся, медленно выехал на шоссе и снова остановился, выжидая момент для последнего рывка. В разбитое окошко правой двери тут же сунулся излом. «Дружочек, я...» Дезертир выстрелил, прежде чем успел что-то подумать. Похоже, спокойствие к нему вернулось. «О чем я думал, когда обирал должников? 5 пар ботинок было, а я даже не вспомнил. Босой хожу». Пали под колесо. А вот его более ловкий товарищ успел подтянуться и забраться в кузов. «Сволочи!» Дезертир захлопнул дверь. «Еще зайцев мне не хватало. Хотя, если будут вести себя тихо, то почему бы и нет? Нам по пути». Но не все незваные гости собирались вести себя тихо. У другой двери появилось гибкое тело химеры. Крепкие когти заскребли по стеклу. Тянуться туда дезертир опасался, а тут еще отвлек внимание новый персонаж. Прямо перед ним, словно в фильме ужасов, появилось мерзкое оружие излома. Мутант был весь в черной крови. Гипертрофированная конечность тянулась к ручке двери. «Ты же мне обзор закрыл!» — только и выговорил дезертир, почувствовав, как обожгла бедро выпавшая изо рта сигарета. «Мразь! Ладно, иди сюда!» Забыв о химере, он снова опустил немного стекло. «Иди сюда! Не трону! Иди сюда!» «Не убивай!» В кабину ворвался визг излома. «Я спрыгну! Я спрыгну!» Мутант подтягивался к подножке, оставляя на лобовом стекле кровавые полосы. Собираясь прикончить его, дезертир уже поднял руку с шотганом, но в последний момент излом и в самом деле спрыгнул. «Да чего, хитрая тварь!» — не одобрил его поступок дезертир. Захрустело стекло справа. Невероятно, но химера и правда исхитрилась процарапать его насквозь. Тварь теперь почти не была видна за потерявшим прозрачность материалом, но и так понятно, химера не остановится и пробьется таки в кабину. Не раздумывая, дезертир вскинул шотган и выпалил, вместе с остатками стекла химера исчезла. «Поздравляю с разгерметизацией», — сказал он под гул ворвавшегося в кабину ветра. «Кто следующий?» Однако пока никто не показывался. Даже зомби, если и оставался в кузове, то вел себя действительно тихо, как порядочный заяц. КамАЗ через педаль газа, чувствуя возбужденное состояние водителя, бежал теперь под 60 км в час. Лес кончился.

Земля ударила без жалости, вышибла дух. Хорошо еще, что рюкзак немного смягчил падение. Около минуты дезертир потерял на то, чтобы отыскать отлетевший в сторону калашников и тут же пристрелить скачущего на трех лапах слепого пса. Он ожидал увидеть здесь ад из тысячи воюющих монстров, но те немногие, что уцелели после взрыва фугасов, едва шевелились. «Неужели отбили прорыв?» — в ужасе думал он, пока бежал, прихрамывая к провалившемуся в ров грузовику. Мост вышел неплохой. Задние колеса упавшего на бок КамАЗа все еще вращались в зоне. А вот кабина уткнулась в большую землю. Забраться на кузов и перебежать на ту сторону — дело нескольких секунд. Но горящий далеко внизу напалм все же подпек голые пятки чудовищным жаром. «Забыл про обувь. И я называю себя нормальным?» Дезертир с скачками между горящими брызгами и щелкающими зубами тварями, от которых, казалось, и осталась только голова. «Идиот, идиот!» Он ждал, что вот-вот ударит вторая линия. Хотя кого ей бить? Мутантов просто нет. Они или мертвы все, или успели уйти дальше. Слева горело какое-то здание, наверное, караульное помещение. Здесь дезертир впервые увидел тело солдата. По-видимому, он умер еще на бруствере. Сюда его отбросило взрывом. Форма и правда незнакомая, какая-то западная, но разбираться времени не было. Не забывая постреливать в особо наглых тварей, он и не остановился, чтобы их добить. Дезертир бежал и бежал, пока не выдохся окончательно. Произошло это не скоро, наверное, сказались уколы. На счастье беглеца, мутанты им тоже не слишком интересовались. Они продолжали стремиться на запад. Ползли химеры с перебитыми позвоночниками. Ковыляли время от времени, начиная кружиться на одном месте опаленные напалмом слепые псы. Один раз дезертир даже видел бюрера, упорно волочащего за собой десяток метров собственных кишок. «Нет, не может быть, чтобы все это произошло случайно». Задыхаясь, дезертир забился в подъехавшую в кювет машину. «Ими кто-то управляет, кто-то приказывает атаковать всем вместе в одном направлении. Но неужели и после такого в зоне становится еще хуже? Откуда она берет столько сил?» Выброс набирал силу. Дезертир увидел, как в стороне вдруг вспыхнула зеленая трава, сама по себе. Возникла новая аномалия. Зона в самом деле решила забрать эту землю себе? Он заставил себя выкатиться из убежища и похромал на окровавленных ногах дальше. Торопящийся впереди излом не обратил на него внимания, наверное, принял за мутанта. Благо, дезертир внешне уже ничем от них не отличался. Он прошел еще, упорно не выпуская из поля зрения, обгоревший плащ излома, около пары сотен метров, когда сзади донесся грохот. Боги войны наконец-то получили добро и накрыли оставленную людьми территорию. Почти сразу в спину ударила волна горячего воздуха. Дезертир почувствовал, как скручиваются от жара волосы. Он упал, накрыл голову руками, постаравшись прижать и уши, а сверху посыпались обломки, комья земли, части тел. Каждый раз, когда ему казалось, что разрывы становятся чуть глуше, дезертир заставлял себя встать и пробежать еще хоть немного. Когда уши заложило всерьез, голова неожиданно стала работать четче. Судя по тому, что я еще жив, из-под настоящего обстрела мне удалось уйти. Но они будут переносить огонь вглубь, оставляемой территории, по мере получения рапортов от командиров подразделений. Значит, останавливаться нельзя. Здесь уничтожат все. Он совсем перестал падать и теперь бежал, рассчитывая только на свою непостоянную удачу. Открылось второе дыхание. Часть мутантов наверняка успеет прорваться на плечах отступающих к самой второй линии. Пока я их не догнал, я под угрозой, но ведь это еще километров 5 как минимум. Слева что-то блеснуло, и дезертир по наитию выстрелил. В свете горящего спортгородка, ну совсем как у них в спецбатальоне, он разглядел и свою жертву. «Солдат. С почином тебя, дорогой. Мысленно поздравил себя дезертир и подошел к трупу. «А как ты думал? Они будут стрелять в тебя, а ты в них». Двигаться дальше босым было невозможно. Он и так уже жалел, что не установил своего первого трупа. Аккуратно развязав шнурки и совершенно спокойными руками, дезертир переобулся, не забыв и о носках. Никакой брезгливости он не испытывал. Дело есть дело. Размер не подошел, оказался меньше на единицу, а учитывая состояние ног, и на две. Но дезертир сейчас думал не о боли, а лишь о сохранности своих верных средств передвижения. Стоит лишь серьезно проколотить ступню, и конец приключениям. И снова бег. Теперь он продвигался быстрее, даже перепрыгивал воронки. Вокруг сгустилась темнота, от пылающей первой линии дезертир ушел достаточно далеко, а новый бой кипел где-то впереди. Сзади артиллеристы играли в какую-то свою игру, связанную, видимо, с клеточками на карте. Взрывы доносились то с одной, то с другой стороны. Может быть, пытаются отрезать тварей, теснить их куда-нибудь? Тогда они ни черта не понимают. Монстры идут только на запад, и проще всего их остановить, если бить прямо перед собой, наплевав на тех из своих, кто не успел унести ноги. Такой вариант дезертира, конечно, не устраивал. Только на гуманизм командования коалиционеров он теперь и мог рассчитывать. Но и вторую линию тварям все равно не прорвать. Если придется совсем туго, артиллерия будет бить и по своим. Любая будет, хоть русская, хоть американская. Что я стану делать, если выживу? Зарою в землю? Подниму руки? Он бежал по дороге совсем новой, ровной асфальтовой дороге. Лишь местами полотно подпортили недавние взрывы. Бежал мерно, стараясь беречь дыхание. В воздухе появились первые вертолеты. Они шарили прожекторами по земле где-то впереди, в паре километров или даже дальше. Когда дезертир в очередной раз перепрыгивал воронку, слева кто-то выстрелил. Упав и перекатившись, беглец ответил короткой очередью и услышал в ответ ругань. «Немцы!» Трудно было не узнать характерное произношение. Дезертир встал, поднял над головой автомат. «Nicht schießen!» Вот когда пригодились усвоенные из телевизора выражения. «Guten Morgen, russisch Soldat!» Снова вроде бы выругались, но стрелять не стали. Дезертир побежал в темноту и вскоре оказался рядом с двумя бундесами, залегшими за мотоциклом. «Работает?» Тут же спросил дезертир, показывая на технику. «Ездит? Фарен? Арбайтен?» Вряд ли немцы поняли смысл его слов, но на жесты среагировали. Один, опасливо поглядывая на дорогу, приподнялся, постучал по мотоциклу. Дезертир разобрал слово «гуд» и тут же ухватился за руль, дернул. «Фарен! Фарен! Шнель!» Уговаривать бундесов, цепляющихся за уверенное им казенное имущество, пришлось не меньше минуты. Огромный срок, когда за спиной сверкает артиллерийский ад. Насколько понял дезертир, оба насмерть перепугались проходящего перед ними парада уродов и пытались отсидеться в стороне. На многократно повторенное битте немцы не реагировали, и дезертир уже совсем собрался пристрелить обоих, но вовремя всплыло более уместное слово. «Капут! Артиллерия капут! Шнель! Битте!» Вот тогда они все поняли. Молодые крепкие ребята, но совершенно оглушенные происходящим. Один из них был ранен в ногу, он сел сразу за водителем. А дезертир устроился позади. Немец вел медленно, то и дело петляя между полуползущими по дороге тварями. Дезертиру не было... видно, но похоже парень еще и блеванул на всю катушку. Его раненый товарищ палил почем зря во все стороны, почти всегда мазал. Какие же вы дети? Точно как мы в спецбатальоне. Сидим, смотрим, а ничего о зоне не знаем. Совершенно ничего. Злился дезертир. Устроиться бы к вам инструктором. Правда, вся наука будет короткой. Убивай только тех, кто к тебе лезет. И ни о чем постороннем не думай. Жаль, меня убьют первым ваши же командиры за разглашение межгосударственной тайны. Часто оглядываясь, дезертир пытался понять принципы, по которым артиллерия обрабатывает свои квадраты. Увы, с дороги в этом разобраться было невозможно. Особенно впечатлил его момент, когда снаряды стали рваться всего метров в 300 от них. Да так, что осторожный водитель поддал газу, и двое из задних едва не свалились с мотоцикла. «Уходим пока, успеваем. Но надолго ли это?» Дезертир постарался мыслить конструктивно. «С немцами я подружился, представился русским. На мне даже форма есть, хотя и без петлиц, без погон, без шеврона, и все же номер на ней намалеван. Если удастся добраться до их начальников, то меня, наверное, отправят в часть. А уж там под суд, за дезертирство. О чем я? Пристрелят меня, и не здесь, и не у наших, а по дороге. В крайнем случае отправят в Германию спецрейсом. Материал для опытов. Так мне и надо, идиоту». Оказавшись среди разумных, нормальных людей, понятия не имеющих о зоне, дезертир будто почуял слабый аромат прошлого. Он Никита Нефедов, 19-летний салага, зачуханный дедами, избежавший от них в зону во время припадка паники. «Нет», — вдруг понял он, — «это не я. Я дезертир зоны. А все остальное неправда. Остальное было с кем-то другим. Тем, у кого не было шрамов ни на лице, ни на душе». Прожектор вертолета скользнул по мотоциклу и тут же вернулся, окончательно ослепив водителя. Бундесы замахали руками, даже кричали что-то. Смешные. Не обращая на них внимания, дезертир соскочил с почти остановившегося мотоцикла и бросился в темноту, прочь от луча. Если бы он промедлил хоть секунду, накрыло бы взрывом и его. «Недолго мы дружили, пацаны. Что еще было сказать?» Когда дезертир оглянулся, на дорогу как раз упал покореженный руль. «Вот и все. Ну, спасибо, что подвезли». Он снова побежал, на этот раз по обочине. Здесь было меньше шансов оказаться застигнутым лучом. Вертолеты, насколько он мог понять, искали скопление живой силы противника и уничтожали их ракетными ударами. А впереди пылал бой. Теперь дезертир видел его границу. Оставалось не больше километра. «Я почти смог». Он заставлял себя не бежать слишком быстро. Дыхание — вот проблема. А ноги движутся, словно заведенные, и боль в ступнях какая-то тупая, ненастоящая. Действительно имело смысл вколоть себе пару шприцов заморской дряни. Без этого беглец бы сейчас уже был растерзан снарядами далеко позади. Вскоре он повстречался еще с одним военнослужащим Бундесвера, как выяснилось, бывшим. Парень с пистолетом в руке спокойно шагал по самой середине шоссе к западу. Обогнав его, дезертир оглянулся, и не зря, тот уже вытягивал руку с оружием. Безумные глаза и какое-то совершенно нечеловеческое лицо. Всадив ему в грудь очередь, дезертир сообразил, в чем дело. У солдата совершенно отсутствовала нижняя челюсть. Через рану в горле виднелись шейные позвонки. «Когда его успели зомбировать? Кто?» — изумился он, продолжая свою сумасшедшую трусу, и едва не рассмеялся о собственной наивности. «Контролеры, да еще полно всякой дряни. Дай им волю, и они всю коалиционную рать повернут в другую сторону. И те в воздухе это знают». Рокот вертолетов над головой внезапно стих. Дезертир остановился, чтобы понять, чем же грозит такое изменение обстановки. Шальные пули бились об асфальт, фронт, если таковой существовал, проходил совсем рядом. Артиллерия работала достаточно далеко, но он повернул прочь от шоссе и побежал в темноту. Когда сзади взорвалось, казалось, само пространство, воздушной волной дезертира швырнуло на траву, но он тут же снова вскочил и бежал, пока не налетел с размаху на дерево. Размазывая по лицу кровь из разбитых губ, беглец продолжил путь с вытянутыми руками и понял, что находится в лесу, который, скорее всего, скоро вспыхнет. На счастье беглеца, мутанты им тоже не слишком интересовались, они продолжали стремиться на запад.

Мутанты, неразумные твари, а может быть и отставшие части солдаты Бундесвера. Никто не стрелял, не рычал. Все молча ломились в одном направлении, будто участвовали в каком-то садистском соревновании. Вдруг руки перестали натыкаться на деревья, а слева появились вспышки. Лес кончился. Все еще не веря в удачу, дезертир побежал быстрее, потом еще быстрее. Калашников бился о спину, в руке шотган. Когда в небе загорелась осветительная ракета, прежде чем упасть, дезертир успел увидеть впереди высокий бетонный забор, почти половина блоков которого была повалена. Он выглядел как зубы непутевого задиры на утро после драки. Повалившись в траву, дезертир пополз дальше, дожидаясь, пока ракета перестанет светить. А за спиной уже ухало, гремело, трещало. Настал черед леса. Артиллерия коалиции сносила его под корень. Дезертир вскочил, из последних сил пробежал оставшиеся метры и оказался за забором. Ноги провалились в какую-то яму, не успел он из нее выбраться, нырнул в следующую. Вся местность за забором оказалась изрыта взрывами. И дезертир понял, почему. Тут, в стороне от кордона, было минное поле. К счастью, прорвавшиеся мутанты успели его разминировать. Не успел он отойти от забора, обозначавшего, видимо, вторую линию, и на сотни метров, как показало позади, раздался топот множества тяжелых копыт и знакомое хрюканье. Кабаны, сбившись в стадо, неслись сквозь темноту. Пытаться остановить их с одним автоматом было совершенно бессмысленной затеей, но ничего другого дезертиру не оставалось. Он повалился в ближайшую воронку и стал наугад полосовать тьму перед собой. Тут же загрохотали стволы за его спиной, заставив пригнуться. Стрелков было не менее двух десятков, и имелись и пулеметы. Ничего не понимая, дезертир сполз на самое дно, куда почти сразу же свалился мертвый кабан. Пока он выбирался из-под придавившей его туши, остатки стада успели пронестись мимо, а потом закончилась и стрельба. Высунувшийся из своего убежища дезертир услышал немецкую речь, различил в темноте человеческие фигуры. Насколько он понял, это был отряд «Командос», присланный сюда закрыть дыру в заборе. Почему они не свалили дезертира, когда он первым вбежал через пролом, осталось для счастливца загадкой. Теперь командир приказал своим людям занять позиции прямо у периметра, и вояки пробежали совсем рядом. Дезертир решил было, что остался незамеченным, но один вдруг встал, нагнулся и о чем-то спросил его. «Окей», — ответил дезертир наугад и попал. Спецназовец коротко рассмеялся. Потом он бросил в воронку медицинский пакет, сказал еще что-то ободряющее и заспешил вслед за своими. Дезертир перевел дух, схватил подарок и тихонечко пополз прочь, на запад. Он надеялся, что лес продолжится, но вскоре нащупал асфальт. Это не была дорога, скорее небольшой плац. Пару раз мимо, мерно топая сапогами, пробегали отряды бундесов, но дезертир успевал отползти в сторону. Людей становилось больше, где-то визжали тормозами подъезжающие машины, ворота загорались и тухли фонарик. «Маскируется», — изумился дезертир, несмотря на усталость. «Господи, да от кого? От мутантов? Ох, регулярная армия, любовь моя, да в тебе идиотизма не меньше, чем в зоне». Но пока глупость Бундесвера работала на него. Дезертир шустро полз, надеясь вот так, на животе, и преодолеть весь этот военный городок. Не может он быть большим. Однако впереди кто-то застонал, а стоило дезертиру поползти правее, под руку попался ботинок. Снова застонал раненый. Тот, которого беглец схватил за ногу, что-то зашептал. Отползти дезертир не успел. Подъехала машина, выскочили, светя фонариками, санитары. Пока они по одному поднимали в кузов раненых, дезертир успел разорвать подаренный пакет и обмотать себе голову и грудь, прямо поверх истрепанного ХБ. За оружие он не беспокоился, тут многие лежали с автоматами, но вот рюкзак мог вызвать подозрение. Пока дезертир раздумывал, позади снова раздалась стрельба. Зона опять попыталась прорваться. Санитары залопотали по-своему. Перестали грузить раненых, водитель завел мотор. Плюнув на все, дезертир сам подскочил к машине, полез в открытый кузов. Сидевший там вместе с ранеными санитар диковато посмотрел на него, но ничего не сказал. Промолчал и дезертир, просто сел напротив, положив на колени шотган. В темноте немец не мог его толком рассмотреть, но он наверняка что-то заподозрил. Впрочем, ехать в госпиталь вместе с ранеными героями первой линии в планы дезертира не входило. Когда небольшой юркий грузовичок, скупо светя себе фарами, отъехал примерно на километр, он выбросил рюкзак за борт, хлопнул по плечу опешившего санитара и выпрыгнул сам. Второй прыжок за день оказался лишним. Дезертир здорово приложился головой. С трудом отыскав рюкзак, отошел в сторону от дороги и снова прямо побрел на запад. «Я просто вылитый мутант», — думал он, ощупывая череп. «Образцовый к тому же. Всех отсекли, а я прорвался. И все иду, иду. Куда? Подальше». Однако силы кончались. Уколы не могли действовать вечно. Дезертир все чаще спотыкался. Боль от сперва разбитых, а потом стертых ног дошла до самых колен. Идти стало невыносимо. Проковыляв еще с полкилометра, постепенно удаляясь от дороги, по которой сновали машины, он отыскал какие-то кусты и постарался заползти поглубже, не поломав веток. Последнее усилие было потрачено на ботинки, из которых ноги сперва отказывались вылезать. Чувствуя на руках кровь, дезертир уронил голову и не заснул, а просто потерял сознание. Очнулся он на рассвете, когда первые лучи солнца нащупали дорогу к его лёжке. Все тело разрывалось от боли, но особенно сердце роли голова и ноги. Нащупав рюкзак, дезертир его подтянул поближе и, отыскав флягу с водой, напился. Потом покопался в аптечках, выбирая на этот раз обезболивающее и антишок в бедро. Этим и ограничился. Делать второй укол побоялся. Он с трудом втиснул ноги в трофейную обувь, едва сдерживая стон, завязал шнурки. Довольно далеко методично работали пулеметчики. Дезертир осторожно раздвинул ветви, надеясь увидеть забор, и только тут вспомнил, что ехал на машине с ранеными. «Наглый я! Ох, наглый!» Он сместился, чтобы посмотреть на дорогу. «Если тот санитар не лопух, то уже ночью началась облава. А что было делать, не убивать же дурака? Вот если бы он докопался, если бы на оружие руку положил, тогда другое дело». Дезертир будто оправдывался перед собой, что не убил человека. Сам он этого не заметил, только осталось какое-то гадкое послевкусие от собственных мыслей. Дорога была пуста, совсем пуста. Не было мусора, не грызли трупы крысы, не ковыляли к своим раненые. По обеим сторонам от полоски асфальта зеленела веселая постриженная травка. «Немцы быстро ордунг навели», — мысленно пожал плечами дезертир. «И все же выбор кончился. Здесь, на второй линии, они отбились. А вот что там, восточнее? Если зона расплодила аномалии, то это теперь не вторая линия, а первая. Я по-прежнему на фронте. Надо опять просачиваться через кордон. С другой стороны, они вряд ли успели сориентироваться и создали за третьей линией еще один барьер. Первой мыслью, конечно, было отлежаться до темноты, но, продолжая ползать по кругу, дезертир разглядел на севере близкий лес. Как раз когда он прикидывал, как бы добраться до него незамеченным, между деревьев показались одетые в камуфляж фигуры. Бундесы шли плотной цепью, время от времени перекликаясь. «Не дать не взять» — фильм про Великую Отечественную. Дезертир даже приподнял свой ствол Калашникова, почувствовав себя в засаде. «Тра-та-та-та! Прочесываете, значит? А еще это значит, что мин нет. Отлично!» Немцы собрались на опушке, выстроились в длинную колонну по четыре и немного пошли к дороге. Дезертир оказался совсем близко от вояк, даже почувствовал запах пота. Наверняка работали, ребята не спали всю ночь, стояли где-то в заграждении. Как только строй удалился, топоча по шоссе грязными ботинками, беглец пополз к деревьям. Сперва он ушел подальше, придерживаясь северо-западного направления. Несколько раз пришлось пересекать дороги, проложенные, конечно же, немцами, иначе откуда в лесу взялся асфальт? Моторы дезертир слышал только один раз, да и то вдалеке. Стреляли регулярно, но как-то без напряжения, будто пулеметчики заглядывали в разложенные перед ними ноты. Все кончилось. И я вырвался из зоны. Дезертир прислушался к себе, ожидая душевного ликования, но внутри оставалась натянутая струна. Как ни крути, первую линию я прошел. Не удержала меня зона, ошиблись сталкеры. Стоило только не испугаться, не сойти с ума, и я вырвался. Теперь, если не умру, то на большой земле. Но покоя большая земля пока не приносила. Осторожно перебегая дерево к дереву, дезертир продвигался на запад приблизительно до полудня. Время пришлось определять по солнцу. Вспомнились не раз снятые с пали часы, да ведь бросил их должникам и не подобрал потом. Наконец лес кончился. Остановившись у последних деревьев, дезертир некоторое время разглядывал чистую местность, отметил ровные пеньки. Похоже было, что немцы вырубили деревья, создав хорошо простреливаемое пространство. Чуть подавшись вперед, он действительно увидел вышки. Слева близкие, всего в 300 метров. Справа едва виднеющиеся над горизонтом, да еще как-то сбоку. «Под углом простреливают», — догадался дезертир. «У Бундеса все рассчитано, и палить по своим хорошим тонам не считается. Значит, ночи ждать?» Мины. Вот чего он боялся. В лесу их не было, а вот тут, на очередной линии обороны, вполне могли установить. Можно было вернуться к шоссе, но дезертир, чуть подумав, решил, что и справа должно быть такое же, точно ведущее на запад, но уже в стороне от места прорыва. Значит, там безопаснее. Он ушел поглубже в лес и наскоро перекусил, похвалив себя, что не бросил рюкзак. Тишина стояла просто оглушающая, птицы, не привыкшие к стрельбе, притихли, а на собственно пулеметной очереди дезертир и внимания не обращал. Слишком уж далеко. Отважившись даже перекурить, он продолжил путь и вскоре заметил, что пеньков на просеке становится меньше. Появился и характерный запах. «Болото», — прошептал дезертир и двинулся быстрее. «Болото — это хорошо. Тут болота хорошие, обычные». Вклиниваясь в лес, захваченное гнилой водой пространство давало прекрасный шанс уйти, не дожидаясь вечера. Мины тут ставить слишком сложно, по крайней мере дезертиру хотелось в это верить. Добравшись до края болота, он привязал рюкзак к ноге и просто пополз, погружившись по уши. Растущие на кочках травы скрывали его полностью, оставалось только следить, чтобы нос оставался на поверхности. В остальном вполне комфортабельное путешествие. «Для тех, кто по зоне прошел, разве это трудности?» — думал дезертир, вспахивая грязь. «Водичка теплая, благодать. Эх, немцы, если бы вы знали, с кем воюете, отравили бы это болото, сожгли лес, а, скорее всего, просто сбежали бы к себе на родину. Стоите вы тут, только пока зона разрешает, и не помогут ни вышки, ни пушки, если она передумает». Пытаться остановить их с одним автоматом было совершенно бессмысленной затеей, но ничего другого дезертиру не оставалось. Он повалился в ближайшую воронку и стал наугад полосовать тьму перед собой. Тут же загрохотали стволы за его спиной, заставив пригнуться. Стрелков было не менее 20, и имелись и пулеметы. Ничего не понимая, дезертир сполз на самое дно, куда почти сразу же свалился мертвый кабан. Пока он выбирался из-под придавившей его туши, остатки стада успели пронестись мимо, а потом закончилась и стрельба. Высунувшийся из своего убежища дезертир услышал немецкую речь,